Глава первая. Родительство в пренатальный и перинатальный периоды. Иллюстрацию схемы можно найти в PDF-приложении к данной аудиокниге. Ожидание, рождение, воспитание ребенка — это процессы или бережно выстроенные, или как придется, осознанные или нет. Трудно поспорить, что рождение малыша меняет жизнь родителей и зачастую кардинально. Важно заметить, что на какое-то время ребенок занимает все пространство жизни родителей — время, территорию, силы. Новорожденный полностью заполняет жизнь мамы. Визуально он полностью занимает треугольник родительства. Взращивание, воспитание, взросление ребенка мы представляем в этой книге как параллельные процессы и задачи, стоящие перед родителями, а именно — создание благоприятных условий для созревания детской психики. Помощь в сепарации ребенка от родителей. Потребность в сепарации возникает еще до года. Поэтапное возвращение родителей к самим себе после полного погружения в заботу о грудничке до начала самостоятельной жизни взрослого ребенка. Проверка на прочность родителей, уровня зрелости и осознанности их личности. Через призму этих процессов и выстроена схема нашего повествования. Слушая эту аудиокнигу, было бы здорово ответить себе на следующие вопросы. Какая из сторон треугольника особенно беспокоит вас? Какая из них наиболее уязвима? На какой стадии сейчас находитесь вы как родитель? И как выросший ребенок своих родителей? Что можно улучшить уже сейчас? Теперь представьте, что из листа фанеры выпилен треугольник, каждая сторона которого равна 1 метру. Перед вами стоит задача. Водрузив треугольник на голову и балансируя им, чтобы не упал, выполнять разные задачи. Ходить, сидеть, работать, заниматься спортом и тому подобное. Получается? Очевидно, что на первых порах вообще никак не получится, и для наработки такого навыка консультация профессионального жонглера будет не лишней. Да и без нее понятно, чтобы успешно выполнить задание, необходимы знания, опыт, тренировки, концентрация, самообладание и тому подобное. Жонглирование как метафора не намекает на родительство, но показывает, что родительство — это сложно. Это баланс разных интересов. Это одновременные процессы и задачи, это самообладание, это умение подстраиваться, уступать, терпеть, но продолжать идти, даже когда не получается, когда не хватает сил, продолжать тренироваться, даже когда случаются срывы. Родительство — это постоянная работа, без выходных и отпусков. Это кардинальное изменение в жизни пары и каждого родителя по отдельности. Это постоянная адаптация к другим, к себе и новым задачам. Слушатели этой аудиокниги, очевидно, свой треугольник не бросили и продолжили искать баланс. Вам важно разбираться в сложных ситуациях родительства, понимать свою роль и место в семье, развиваться, чтобы чувствовать себя счастливым и наполненным, а не выжатым, как лимон, разочарованным, уставшим, расстроенным из-за педагогических неудач. Эта аудиокнига о том, что и радость, и гармония в родительстве возможны, но достичь их непросто. Они не приходят автоматически с рождением малыша. Даже обещанное естественное материнство и принятие новорожденного автоматически не гарантированы каждой женщине, ставшей матерью, несмотря на выработку у нее гормона окситоцина. Окситоцин — это гормон, который вырабатывается при теплом тактильном контакте. В теле это ощущается как расслабленность, спокойствие, наполненность. На психическом уровне это доверие и принятие. Дела далеко не всегда обстоят так, как пишут в книгах. Но при этом с вами, родители, все нормально. Даже если после рождения малыша в жизни появляется больше стресса, чем любви. Итак, обо всем по порядку. Отправляемся искать баланс, где нитью Ариадны для нас будет осознанное, последовательное проживание каждого периода развития ребенка. Роли матери и отца в воспитании ребенка. До того, как мы начнем описывать жизнь малыша, а с ней и этапы развития родительства, Будет полезным обозначить, кто такие родители и каковы их роли и функции. Главный тезис заключается в следующем. Мама и папа равны в правах и обязанностях родителей. Их выбором, осознанным или неосознанным, было стать родителями. И мужчина, и женщина — взрослые люди, а значит, могут нести равную ответственность во всех вопросах родительства, от ухода за младенцем до закрытия финансовых вопросов. Также родительская роль — это забота, то есть понимание и своевременное удовлетворение естественных базовых потребностей ребенка с учетом его возрастных особенностей и индивидуальных черт. Распространенной ошибкой становятся принципы. Так надо. В книге написано: на руки не брать, кормить по часам, укладывать спать не на руках, а в кроватке, и неважно, что ребенок плачет и не может уснуть. Так надо. Ребенок должен хотеть есть по часам, спать по расписанию, не плакать, когда сытый и сухой. А если малыш этому не соответствует, все время плачет, спит мало, не сходит с рук, это он капризничает и манипулирует. Поддашься, вырастешь эгоиста. Веревки из родителей ведь будет. Понятие доминирования несет особую ценность для осознанного родительства. Здесь речь идет про иерархию. Семья — это системные, организованные отношения. Именно в этой системности заключаются столь ценные функции семьи, ячейки общества. Воспитание новых членов общества, то есть передача правил жизни от старших к младшим, организация их жизни в социуме, упорядоченное встраивание их в общественные отношения. Возникает вопрос. Если нет правильно выстроенной иерархии, какова будет вся система? На каких принципах она будет организована? В здоровой семейной системе родитель-ребенок, именно родители должны быть главными, то есть доминировать. Например, ребенок может обсудить с родителями любой вопрос, но итоговое решение все равно останется за ними. И если убрать из заботы родительскую чуткость к потребностям ребенка, мы получаем гиперопеку или гиперконтроль, то есть тотальное игнорирование реальных интересов и потребностей ребенка. Если из доминирования исключается чуткость и забота, то формируется стиль родительства, больше похожий на самодурство, тиранию и насилие. Если заботиться без доминирующих позиций, то родительская роль становится заискивающей, прислуживающей и даже может присутствовать жертвование собой. Для ребенка такое положение вещей имеет негативные последствия. С одной стороны, когда взрослый не решает и не обеспечивает условия для жизни и развития ребенка с позиции руководящего, это подрывает базовую потребность ребенка в безопасности. С другой стороны, жертвование родителями своей жизнью во благо ребенка приведет к тому, что родители выставят счет выросшему чаду. Проценты могут быть слишком высоки. Мы пожертвовали всем ради тебя, теперь и ты, будь добр, плати нам той же монетой. Живи с нами или недалеко от нас. Будь готов по первому зову явиться, копать картошку или везти в поликлинику. Отпуск и праздники проводи с нами. Заводить семью можно только с нашего одобрения избранника или избранницы. Внуков отдавай на воспитание нам. И тому подобное. Отсутствие же доминирования и заботы порождает безразличие, чувство брошенности и феномен психологического сиротства, когда при фактическом наличии родителей ребенок испытывает дефицит их участия в жизни вплоть до ощущения полного отсутствия мамы и папы. Мало быть родителем лишь формально. По статусу и факту рождения ребенка важно также выполнять родительскую роль полноценно и маме, и папе. Можно условно разделить родительские функции на универсальные, стопроцентно взаимозаменяемые, успешно выполняемые и мамой, и папой, и те, которые существенно отличаются по гендерному признаку. Особое внимание обратим на различия функций родителей. Функции матери — дарить безусловную любовь, принимать ребенка любым, обеспечивать эмоциональный и тактильный контакт, отвечать за безопасную среду внутри семьи, дома. В будущем мама — эталон женщины, жены и матери. Функции отца. Дарить обусловленную любовь, связанную с непосредственными проявлениями ребенка. Она может выражаться в посланиях, например, дочке: «Я так люблю, как ты танцуешь, поешь, рисуешь». Или сыну: «Ты мой лучший помощник в ремонтных делах». Функция такой обусловленной любви от отца — мотивировать ребенка и дальше проявляться, исследовать, искать себя. Поощрять достижения. Формировать границы и нормы поведения. Помогать выходить из слияния с матерью. Давать опору, защиту и безопасность вне дома. Стимулировать к развитию, поиску новых способов поведения, движению вперед. Влиять на развитие женственности дочери через отношение к ней, а для сына становиться эталоном мужского поведения, образцом мужественности. Быть для дочери эталоном идеального партнера и мужа, а для сына эталоном роли отца. Функции обоих родителей можно также разделить по признаку, в каких сферах они имеют особое значение для ребенка. Взаимодействие с матерью наполняет ребенка изнутри, а с отцом — снаружи. Например, такие понятия, как принятие себя, своих чувств и характер отношений в будущей семье, закладывается мамой, а вот вера в свои силы и реализация — папой. Таким образом, контакт с матерью формирует отношение человека к самому себе, то есть самоценность. Контакт с отцом — самооценку. Основа этих отношений станет базой для самореализации и самоощущения вне дома, проявления себя в социуме в широком смысле. Значимые фигуры в жизни человека — воспитатель в детском саду, учитель в школе, преподаватель в университете, начальник на работе, муж, жена в собственной семье. Качество отношений с этими фигурами, ощущение человека от общения, умение проявлять себя, выстраивать диалог — все это вырастает из отношения отца и матери к ребенку. Функции мамы и папы отличаются и по времени возникновения. Женщина понимает, что она стала матерью задолго до появления малыша на свет. Она ощущает тесную связь с ребенком на эмоциональном и телесном уровне. На этот процесс оказывает непосредственное влияние выработка в теле гормонов во время беременности и после родов. Мужчина становится отцом, когда сознательно принимает решение взять на себя эту роль, позаботиться о своей женщине и будущем ребенке. Это не означает, что отец не принимает участие в жизни ребенка до его рождения. Влияние отца на малыша с раннего периода беременности опосредовано через будущую маму, через его отношение к ней. Мужчина может и не взять на себя роль отца. Тогда жизнь и ребенка, и будущей матери пойдет по другому сценарию. Но в этой аудиокниге мы не обсуждаем такой вариант. Говоря о роли отца, важно сказать следующее. От того, насколько мама готова впустить отца в жизнь ребенка, насколько она сама готова довериться ему и доверить малыша, во многом зависит и то, насколько быстро и гармонично мужчина войдет в жизнь ребенка в качестве отца. Станет ли он полноценной, отдельной от мамы фигурой, столь же значимой, как мама, или не станет? При разборе периода беременности и после родов мы больше поговорим про маму. Однако держим в уме, что именно папа — первый человек, на плечи которого ложатся заботы о создании условий для отдыха, спокойствия и ощущения безопасности у будущей мамы. Ошибочно недооценивать значение мужчины и его роли в этот период. Отсюда складывается следующая основная парадигма родительства. Мама и папа передают ребенку свою генетическую информацию поровну. Также делится их влияние на него и ответственность за него. Чаще всего жизнь ребенка начинают описывать с момента рождения. Родился ребенок, а вместе с ним и ваш новый родительский статус. Но, если вдуматься, началось все намного раньше, месяцев на 9. Пренатальный период длится от момента зачатия и до 22-й недели беременности. Это крайне важное время не только для физического формирования ребенка, но и для его психики, которая возникает уже во внутриутробном периоде. Перинатальный период, от греческого «пери» — «перед», «натус» — «рождение», это период перед родами, с 22-й недели, роды и до 7 дней после рождения ребенка. Для глубинного понимания и осмысления темы родительства важно еще раньше посмотреть на мужчину и женщину, которые вступают в отношения, в которых и будет зачат малыш. Невозможно обойти вниманием важный вопрос, в идеале возникающий еще до беременности. Зачем рожать ребенка? Давайте поговорим про мотивы рождения детей. Мотив — это внутренняя побудительная причина или повод для какого-нибудь действия. Решение дать жизнь другому человеку — это серьезно, судьбоносно. При этом мотив может быть как осознаваемым, так и неосознаваемым, но он всегда есть. Ребенка рожают зачем-то или для чего-то. Зачем? Совсем не праздный, не глупый вопрос. На него ждет ответ даже тело женщины. Когда на психологических консультациях клиентка озвучивает проблему «не могу забеременеть», а в ответ слышит вопрос «зачем вам ребенок?», то часто повторяется похожая схема. Сначала на ее лице видно недоумение. «Ну как зачем?» Потом наступает молчание, и, задумываясь, выходят такие ответы. Так полагается. Вышла замуж — рожай. Возраст уже, часики тикают. У всех вокруг есть, у меня нет. Что со мной не так? Родители просят внуков. Хочу братика для дочки. Устала быть одна. Муж очень хочет. Младенцы такие милые. А кто мне стакан воды в старости принесет? Что общего в таких ответах? То, что малыш еще только планируется, а задач у него уже обрисовано предостаточно. Выполнить социальный план по созданию ячейки общества, помочь с самооценкой маме, добыть нужный статус состоявшегося члена общества, внести разнообразие в жизнь родителей, стать компаньоном для старшего ребенка или самой мамы, укрепить брак, скрасить пенсию бабушкам и дедушкам, стать опорой в старости самим родителям. Список можно продолжать и дальше, но, глядя на озвученные мотивы, закрадывается сомнение. А если в списке задач будущих родителей место для самого ребенка? Готовы ли они учитывать его особенности, способности и желания? Готовы ли к тому, чтобы раскрывать его индивидуальность? Готовы любить его таким, какой он есть, а не тем, которым его надумывают, нафантазируют? Озвученные выше мотивы к рождению ребенка — это потенциальная пренатальная травма для будущего малыша. Причем ее влияние будет деструктивным и всеобъемлющим. Психологическая пренатальная травма — это ранние переживания плода, связанные с воздействием на него различных эмоциональных реакций матери. Они не могут быть осознаны и всегда остаются в сфере бессознательного. Однако эти переживания продолжают влиять на поведение, эмоции и установки человека на протяжении всей жизни. Например, будущая мама испытала сильный стресс во время беременности. Муж уехал в командировку и не выходит на связь. В подъезде живет агрессивная собака, и с ней женщина сталкивается каждый день. Мужа уволили с работы, и в семье возникают финансовые сложности. Умер близкий человек. Такие переживания матери отпечатываются в психике малыша, формируя у него ощущение небезопасности и тревоги. Подобные пренатальные травмы определяют дальнейшее поведение человека, вызывая трудности в межличностных отношениях, склонность к депрессивным состояниям, пассивность, уход от жизни в зависимости и тому подобное. Далее мы более подробно рассмотрим механизмы формирования пренатальных травм. Сейчас же нам важно обозначить, а какие мотивы к рождению считаются здоровыми. Я созрела, я готова, дать жизнь другому человеку. Ключевое слово — созрело. Дело не в физиологической готовности стать матерью. Акцент направлен именно на созревание психики. Это возможно, когда у будущей мамы и будущего папы закрыты все базовые потребности, пройдены все возрастные кризисы без застреваний, проработаны, в идеале с психологом, все основные психологические травмы, гармоничные отношения с самими собой, с окружением. Они знают, что хотят и как это получить, имеют представление о психологических границах и понимают мотивы своих поступков. Почему это важно? Потому что делиться можно только тем, что у тебя в избытке. Если у молодых родителей в жизни сплошные дефициты, от финансовых до энергетических, если они ощущают нехватку любви, если им хочется спрятаться и скрыться от реальной жизни в родительстве, уйти с нелюбимой работы или чтобы отстали друзья и родители, то и ребенку им передать нечего, кроме своих дефицитов и проблем. Важно сначала разобраться в себе, в своей жизни, а потом уже думать о пополнении. Психологическое здоровье родителя — лучший подарок будущему ребенку. Достичь максимальный результат можно благодаря именно глубинной терапии, в идеале года за 3 до зачатия. Я готова вложить в ребенка ресурсы и отпустить, чтобы он жил счастливую жизнь. Можно перефразировать тезис так. Будущие мама и папа готовы взять на себя ответственность за другого человека целиком и полностью, не требуя ничего взамен, без поиска выгод в факте родительства, например, таких. Расширение жилплощади. Родители, наконец, подарят свою квартиру в центре и переедут на дачу или добавят денег на квартиру в ипотеку. Нежность и любовь. Их не хватало в детстве, от партнера получить не удается, но можно быть любимой или любимым ребенком. Гарантии продолжать отношения с партнером, и ребенок здесь как средство удержать партнера или сохранить семью. Когда нет никаких выгод, именно такие мотивы имеет психологически взрослый человек. Зрелый, уверенный в себе и в своих возможностях, рассудительный, самодостаточный, а главное — сепарированный. Сепарированный от родителей, от их установок и ожиданий, от партнера, от внешних оценок и требований социума. Такой мотив закладывает и возможность будущей сепарации для ребенка, создает возможность для него прожить собственную счастливую жизнь, не обслуживая чужие потребности и не решая чужие задачи. Психологическая сепарация — это процесс отделения личности от родителей или близких людей. Она начинается в раннем детстве и в норме продолжается до совершеннолетия, влияя на развитие личности человека. Сепарация включает в себя несколько видов. Эмоциональная сепарация, отделение от эмоций родителей, возможность выражать чувства независимо от того, одобряются они родителями или нет. Когнитивная сепарация означает наличие самостоятельного мышления, включающего осознанный выбор и формирование собственных ценностей и жизненных установок, а не использование ценностей и установок родителей или социального окружения. Поведенческая сепарация — это принятие ответственности за свое поведение и решение без поиска одобрения окружающих или передачи им ответственности за них. Итак, осознанный и созидательный мотив — прекрасный фундамент для будущего ребенка. И для того, чтобы не разрушиться об родительство самим. То есть не потерять себя как человека и личность, не навешать на ребенка нереализованные ожидания и мечты, не повторить неудачный сценарий, когда ради правильного воспитания ребенок живет в катастрофическом дефиците любви. Задача родителей — не только воспитать счастливого человека и полезного члена общества, но и обогатиться от опыта родительства, раскрыть материнский или отцовский потенциал, реализовать свои скрытые таланты, осознанно насладиться воспитанием и открыть для себя волшебное превращение новорожденного младенца, думающего, рассуждающего, чувствующего красоту мира человека. Ребенок — единое целое с мамой с момента присоединения оплодотворенной яйцеклетки к ее телу. До самосознания еще далеко. Поэтому только начавший формироваться головной мозг будущего ребенка, 4-6 неделя развития эмбриона, уже старательно записывает всю информацию, поступающую посредством гормонов от матери через плаценту, как эталон будущей жизни. Пока мир ребенка — это тело матери, опыт, ощущения, знания о мире он возьмет с собой в реальность, с которой встретится после рождения и в которой будет жить. Каким пропишется мир в базовых настройках психики человека? Принимающим или враждебным? Благостным, открытым, полным возможностей и свобод или наполненным страхами, тревогой и опасностями? Вся поступающая плоду информация станет основой бессознательной части детской психики, основой личности. Мама — первый и пока единственный проводник и учитель. Через призму своего восприятия мира и всего, что происходит в ее жизни, именно она формирует будущее мышление и мироощущение ребенка, закладывает установки и паттерны поведения, передает свою оценку происходящему, а также осознаваемые или чаще неосознаваемые страхи, тревоги и психологические травмы, отпечатанные в ее психике. Паттерн — это повторяющийся шаблон поведения, привычка при схожих обстоятельствах реагировать и вести себя определенным образом. Чаще всего паттерны поведения не осознаются человеком, а перенимаются еще в неосознанном возрасте у родителей или других близких взрослых. Живот мамы — это самое безопасное место. Именно в нем проходит первый этап формирования базового доверия к миру. Насколько полно сформировано это чувство у ребенка, настолько и закрыта его базовая потребность безопасности, а на ней строится фундамент личности. Базовое доверие к миру — это степень развития доверия у ребенка к другим людям, к миру, самому себе. С точки зрения безопасности рассмотрим основные факторы, способные негативным образом повлиять на несформированное базовое доверие к миру. Подробнее можно прочитать в нашей книге «Истоки травмы». Фактор первый. Момент, когда мать узнает о возможной беременности. Это первый кризис развития психики будущего ребенка. Что испытывает женщина, когда узнает, что беременна и станет мамой? Счастье или ужас? Сомнение или гордость и желание делиться радостью со всем миром? Сокровенный диалог женщины с самой собой, ее эмоции, ощущения, чувства — все дойдет до психики ребенка и начнет формировать его представление о мире. Насколько благоприятно мир воспринимает его появление? Именно в этой точке формируются развилки. Или «я хороший, и мир хороший, он рад мне, он меня ждет», или «я плохой, со мной что-то не так, а мир опасный». Фактор второй. Сильные потрясения во время беременности, например, уход возлюбленного, потеря близкого человека, мировые катаклизмы, катастрофы, экономические, социальные потрясения и тому подобное. В этом случае на ребенка воздействуют гормоны стресса, что сильно бьет по будущему человеку, заставляя его сердечко еще быстрее биться и сжиматься от страха. А если мама находится в тяжелых переживаниях долгое время, то ребенок и вовсе привыкает испытывать на себе или нескончаемую депрессию, или мамину боевую стрессовую готовность ко всему. Как результат, после рождения психика ребенка будет ждать и создавать ситуации, чтобы проиграть уже заложенные сценарии, которые позволят воспроизводить привычное состояние стресса снова и снова, так, как мозг привык еще до рождения. Фактор третий. Беременность не планировали, и женщина не хочет ребенка или не готова к его появлению по каким-то причинам, вплоть до возникновения мыслей о том, чтобы прекратить беременность. Тело малыша запомнит сомнения мамы, ощущая их как прямую угрозу жизни. Именно здесь начинается один из самых мощных внутриличностных конфликтов, который звучит так: «Я люблю маму, но она источник опасности». Внутриличностный конфликт — одновременное влияние разнонаправленных потребностей на личность. Часто такие потребности могут быть и вовсе взаимоисключающими. Тогда человек может отказаться от какой-либо деятельности, принятия решений, любых действий и развития, потому что не может предпочесть одно другому. Фактор четвертый. Замещающий ребенок. Это явление возможно, когда новая беременность наступает после потери предыдущей или смерти ребенка. Женщина живет мыслями об умершем, а личность настоящего, растущего в ней малыша, так и не начинает формироваться, потому что мать пребывает в горе. Все ее мечты о безвременно ушедшем ребенке переносятся на живого, блокируя его возможность развиваться, потому что на него уже надели личину предшественника. Итак, влияние негативных мыслей во время беременности на личность будущего ребенка кратко изложено. Теперь важно поговорить о том, как будущей маме ожидать малыша, в каком состоянии и с какими чувствами. Беременность. Как обеспечить благополучие мамы и ребенка в этот период? Беременность — не болезнь, но состояние. Комфорт и спокойствие будущей мамы особенно важны и для малыша, и для нее самой, и для их отношений друг с другом в будущем. Без преувеличения можно сказать, что мамино психоэмоциональное состояние — основа качества психики будущего ребенка. Важно. Первое. Создание эмоциональной, физической и финансовой безопасности. Это имеет первостепенное значение и в идеале ложится на плечи будущего папы. Если тылы прикрыты, у беременной женщины намного меньше поводов испытывать стресс и беспокоиться. Второе. Отношения с партнером. В отношениях очень важны гармония, взаимопонимание, уважение, нежность, вовлеченность и осознанное зрелое желание иметь ребенка. Это основополагающие шаги к закладке развитию доброты, дружелюбия, щедрости, благородства, стремления к творчеству у будущего ребенка. Тогда будущая мама, окутанная заботой близких, в идеале партнера, но в жизни бывают разные ситуации, пребывает словно в облачке теплоты и любви и может выбирать тех врачей, которым доверяет, чтобы следить за своим здоровьем и здоровьем ребенка без повышенной нервозности, со спокойной уверенностью. Заниматься тем, что ей нравится, тем самым закладывая и ребенку паттерн возможности реализовываться в том, что действительно интересно. Налаживать связь с будущим ребенком с начальных этапов беременности, с любовью разговаривать с малышом, обращаться к нему мысленно, гладить живот, петь для малыша. Вибрации благотворно воздействуют на организм будущего ребенка и его психику. Включать в контакт с будущим ребенком папу, его голос, теплые слова, нежные прикосновения к животу мамы — все это послание о том, что мама под защитой, и у малыша все прекрасно, его любят и ждут. Ограничивать влияние телевидения, новостей, соцсетей, отдавать предпочтение передачам эстетического цикла. Исключать общение с токсичными, грубыми, тревожными людьми, даже если это родственники. Любоваться красотой природы, произведениями искусства, слушать классическую музыку. Процесс родов. Говоря о периоде беременности, большой акцент делается на спокойствии, умиротворении, безмятежности и даже некотором замедлении жизни. К концу срока вынашивания стоит уже готовиться к иным состояниям, а именно к приближающимся родам и их процессу, схваткам, прохождению малыша по родовым путям, непосредственному рождению. Беременной женщине важно активно участвовать во всех этапах, ведь это она рожает малыша. Мы расскажем, почему это важно для малыша с точки зрения развития его психики. Схватки. Многолетние психологические исследования показывают, что чувственный опыт и состояние, которые проживает ребенок во время всего периода родов от схваток до непосредственного рождения закладывают основы для формирования в будущем различных психологических качеств. В частности, говоря о периоде схваток, имеют в виду такие качества, как умение ждать и терпеть при столкновении со сложными ситуациями. Такие качества характера с большей вероятностью формируются, если роды проходили гладко, мама была спокойна, рядом были те, кто создавал и поддерживал атмосферу доброжелательности и контролировал процесс – врач, доула, акушерка, муж. Если в период родов происходили критические ситуации для мамы или малыша, если женщина паниковала, боялась или роды протекали с особенностями, начались слишком рано, были стремительные, то и психика малыша получила дозу страха, ужаса. Такой опыт фактически страха смерти может в будущем сильно влиять на человека. От появления панических атак до непроходящего чувства вины. Например, если роды сильно повлияли на здоровье матери. Если роды прошли с применением кесарева сечения и ребенок не проходил по родовым путям, то отличительными чертами таких малышей являются нетерпение, неумение доводить дело до конца, пребывание в ощущении, что все проблемы можно решить быстро. Длительные схватки могут стать основой для того, чтобы в психике ребенка сформировалось состояние жертвы. Состояние жертвы — это установка, при которой человек считает себя жертвой действий другого человека или обстоятельств и не берет на себя ответственность за то, как он живет, что делает, в каких ситуациях оказывается. Негативные последствия состояния жертвы. Фокус на негативной стороне ситуаций, неверие в возможность преодолеть трудности, настрой на неудачу, жалость к себе, ожидание сочувствия и помощи от других при полной собственной пассивности по изменению чего-либо в своей жизни, обесценивание помощи со стороны, состояние «мне все должны», пессимизм, общее плохое самочувствие и состояние здоровья. Итак, это важно проговорить. Неблагополучное протекание периода схваток оставляет в психике ребенка ощущение попадания в ловушку. Вырастая, человек часто оказывается в ситуациях, в которых кажется, что выхода нет, и ему остается только одно — терпеть. Прохождение по родовым путям. Изгоняющая сила схваток заставляет ребенка продвигаться по родовым путям. Этот опыт формирует навыки борьбы, целеустремленность, веру в себя, но также, например, агрессивность. Длительные роды или застревание в родовых путях остается в психике малыша следами ужаса смерти, что в будущем является одной из верных предпосылок к возникновению панических атак. Если самостоятельно пройти по родовым путям у малыша не получилось, и он родился с помощью акушеров, то в дальнейшем у человека может сформироваться глобальный сценарий жизни, основанный на ожидании от мира волшебного пинка. А это означает тотальное перекладывание ответственности за все сферы жизни на других. Если малыш не проходил родовые пути и родился благодаря кесареву сечению или роды были стремительными, то в психике закладывается особенность характера, неумение бороться, отстаивать свои интересы, склонность к ожиданию помощи со стороны, отсюда появляются сложности с принятием решений. После родов. Сразу после рождения очень важны следующие вопросы. Возникла ли угроза жизни матери при родах? В случае опасности для матери ребенок подсознательно берет вину за произошедшее на себя. Дали ли отпульсировать пуповине? Это важный процесс для адаптации ребенка к новым условиям, а также механизм, помогающий сформировать принятие и надежную привязанность матери и ребенка. Была ли мать счастлива от встречи с малышом? Положили ли ребенка на грудь матери или приложили к груди и унесли на процедуры, после чего туго запеленали? Для ребенка рождение — это огромный стресс, выход в совсем другой мир. Все, что может его успокоить, — это стук материнского сердца и ее руки. Разлучать мать и ребенка сразу после родов — это попирание базовой потребности в безопасности. Каждый из этих элементов влияет на то, что психика ребенка запомнит и будет воспроизводить в течение жизни. Если опыт рождения был травматичным, мир встретил нового человека нерадушно, разделил его с мамой, кормил по часам, то у человека будет не закрыта потребность безопасности. Такой человек боится жить, проявляться, меняться сам и менять свою среду, сферу деятельности. Он живет в мире ограничений, которые были сформированы в самом раннем детстве и человеком не осознаются, а потому не могут быть изменены. Кроме того, прохождение по родовым путям закладывает и паттерн поведения человека, а именно, будет ли он бороться, достигая своих целей, или ждать помощи со стороны, или сразу отказываться от желаемого, как только встретится с первыми трудностями. Эти и многие другие элементы взрослой жизни закладываются в пренатальном и перинатальном периодах жизни ребенка. А что, если ребенок уже родился? И, прослушав предыдущие главы, вы понимаете, что период беременности и родов прошли для него не так гладко, как вы думали. Если ребенок уже не малыш, он пошел в школу или даже близок к ее окончанию, можно ли как-то компенсировать те сложности и трудности, тревоги беременности и послеродового периода, ошибки, которые родители совершили в то время? Каждый нормативный возрастной детский кризис проходит с формированием определенных психологических новообразований: самостоятельность, отстаивание своих интересов, умение говорить «нет». Для каждого возраста это свой набор. Об этом подробно будет сказано дальше. Однако, если такие новообразования не сформированы в свое время, следующий возрастной кризис будет уже не до них. Там свой набор навыков, который психика ребенка должна сформировать, если окружающая среда и родители создают соответствующие условия. Нормативный возрастной детский кризис — это переходное состояние на стыке двух возрастов. Это состояние ребенка свидетельствует о завершении одного этапа возрастного развития и начале следующего. В такие периоды у ребенка меняются приоритеты, цели и ценности, появляются новые умения и потребности, меняется его поведение. Психологическое новообразование — это качественно новые особенности психики, которые появляются в определенный возрастной период и намечают уровень сознания, развития, отношения ребенка к себе и окружающему миру. Если что-то идет не по плану, например, родители неправильно реагируют на новые кризисные проявления ребенка, если ему не создают условия для развития не только физического, но и психологического, эмоционального и других, то таких пробелов, как после невыученных тем по школьным предметам, к подростковому возрасту накапливается предостаточно. Ребенок родился и занимает все пространство жизни родителей. Ребенок родился, и это значит, что теперь функции, которые выполнял живот беременной женщины — накормить, уложить спать, убаюкать, укачать — переходят в ее руки. Будучи беременной, молодая мама подписывалась на все доступные акушерские и натуропатические блоги, читала книги за книгой от «Как закаливать ребенка», да, после трех уже поздно. Посещала йогу и медитации для беременных. Ожидая малыша, она стала специалистом в разных областях. Медсестра для грудничка, нутрициолог, специалист по лактации и сну малыша, массажист для новорожденного. А она теперь знает, как путешествовать с грудничком и так далее. Будущий папа тоже не оставался в стороне. Пара ходила на курсы для будущих родителей. Папа ежевечерне выходил на связь с ребенком, разговаривая с животиком. Кажется, все под контролем. Родители были готовы к приходу в жизнь нового члена семьи на все 100%. Но малыш рождается, и очень часто все идет не по плану. То, что родители ожидали, — естественное материнство. Получая информацию из книг, проходя курсы, внимая доулам, не реализовалось в жизни. Вместо благости и безмятежной радости от созерцания младенца — постоянный недосып, напряжение в новом режиме многозадачности. А если добавить, откуда ни возьмись, приходящую тревогу, апатию, решение внеплановых вопросов со здоровьем малыша, кризисы из повседневной жизни, не связанные с рождением ребенка, то можно понять растерянность и усталость молодых родителей. Итак, первые месяцы материнства — это шок от того, насколько сильно изменилась жизнь. Женщина теперь не принадлежит сама себе. У нее полный симбиоз с малышом, когда даже физически невозможно от него отойти. Частые кормления, плач, поэтому он все время на руках. Это становится одним из самых тяжелых испытаний для женщины. Отсутствие полноценного ночного сна, в котором организм восстанавливает ресурсы физические и психические. Возможное чувство вины, потому что увидела и полюбила не произошло. Вместо любви возникает зашкаливающее чувство долга и постоянный стресс, тревога, беспокойство. А все ли с малышом в порядке? Скажем несколько слов о распространенных заблуждениях по поводу материнства. Материнский инстинкт. Кто только о нем не слышал. Однако материнский инстинкт — это не тумблер, который автоматически включается при рождении ребенка. Рождение малыша не делает женщину и мужчину любящими, всезнающими, всечувствующими родителями, хотя есть и исключения. Главным же заблуждением является непонимание сути материнского инстинкта. Считается, что в женщине заложена программа под названием «любовь к ребенку», которая запускается в момент родов. А если нет, то женщина оказывается какой-то неправильной. Однако изначально материнский инстинкт — это «я убью за детеныша, если ему будет угрожать опасность». На этом понятие материнского инстинкта исчерпывается, и вы действительно порвете за малыша, даже если не выспались. А еще существует материнская интуиция. Заблуждение относительно нее строится на представлении, что мать чувствует, как лучше для ребенка, поэтому никакие книжки и психологи не нужны. Было бы здорово, но есть нюансы. За интуицию принимается автоматическое поведение, которое мы воспроизводим в родительстве. А это и не интуиция вовсе, а сценарий того, как с нами обращались наши родители. Психика весьма ленива, чтобы придумывать что-то свое, понимая новое и непроверенное. Материнская интуиция существует, но все же в 99% случаев это результат большой работы мозга, которая невидима, но которая заключается в ежедневной, ежечасной синхронизации мамы и малыша. Для этого мама должна быть внимательной, любящей и рефлексирующей. Тогда в плаче малыша она различит тональности, в улыбке уловит радость, негу или готовность уснуть и тому подобное. Таким образом, мозг женщины, набрав достаточно информации, предугадывает желание поведения малыша. Сонастройка — это постоянный процесс, ведь ребенок будет меняться, развиваться, проходить возрастные кризисы, и чтобы за ним успевать, его понимать, родителям приходится быть в тонусе, быть готовыми к тому, что ребенок меняется, адаптируется, развивается и потом снова меняется, снова адаптируется и дальше развивается. Первые месяцы материнства — это еще и серьезный кризис в отношениях родителей. Попробуй не ругаться, когда оба растеряны от появления нового человека, взволнованы от свалившейся ответственности и обязанностей, усталы от постоянного недосыпания, волнений, не заболел ли малыш, почему не спит, плачет и плохо кушает. Также может проявиться ревность отца к ребенку из-за конкуренции с ним за внимание жены. Это явление не такое уж и редкое. Итак, подготовка к материнству и отцовству и свершившееся родительство требуют много ресурсов и осознанности. Осознанность — это понимание своих мотивов рождения ребенка и принятие на себя ответственности, в том числе за те изменения, которые неизбежно приносят беременность и рождение малыша. Уже на первом этапе родительство готовит к гибкости и готовности адаптировать себя под изменяющиеся условия и обстоятельства жизни, под свои новые ценности, формирующиеся еще до появления ребенка на свет. Последнее утверждение очень важно в концепции родительства. Родительство — это баланс. Родители не кладут на алтарь жизни себя ради ребенка, как и ребенка не делают обслуживающим персоналом своих желаний. Осознанное родительство — это любовь и радость для себя, ребенка и мира, в котором живет семья. Теперь посмотрим на процесс появления на свет глазами ребенка. Если у взрослого жизнь изменилась, то малыш и вовсе в родах переживает критически непростые состояния. Комфортная среда, в которой он находился 9 месяцев, теплая, влажная, расслабляющая, вдруг меняется. Схватки, давление мускулатуры матки приводят к сжатию пространства, а выхода не видно еще долго, пока не откроется родовой канал. Те же схватки толкают куда-то в неизвестность. Надо прилагать усилия, ползти. После рождения ослепляет свет, мучает боль в легких, которые расправляются, чувствуется перепад атмосферного давления и холод воздушного пространства. Малыш в шоке. Ему больно, дискомфортно, страшно. Физическая и психическая адаптация младенца в мире минимальна. Он никак не может сам себе помочь, о себе позаботиться, избавиться от дискомфорта, успокоить себя, согреться. Все, что малыш знает о мире до рождения, это стук сердца его матери и ее голос. И после рождения это единственное, что ему знакомо в новом мире. Поэтому он успокаивается только на руках у матери и жизненно нуждается быть с ней все время. Именно мама и ее руки — гарант безопасности для малыша. В его психику встроена установка: «Без мамы нет и меня». Поэтому мама нужна ребенку безотрывно. Мир младенца на 100% сформирован только его потребностями в тепле, безопасности и тактильном контакте с мамой. И маму он будет требовать единственным ему доступным способом — плачем. Именно поэтому на этапе детско-родительских отношений ребенок занимает всю его площадь. Вспоминаем треугольник родительства в начале главы. Только при таком положении, при условии, что мама рядом и откликается на малейший дискомфорт малыша, у ребенка может формироваться базовое доверие к миру, на котором, как на фундаменте, выстраивается вся конструкция здоровой психики человека. Вершина ее, важнейшим качеством, определяющим взросление человека, будет готовность к сепарации, выходу в самостоятельную жизнь. Это возможно только напитавшись всем необходимым — безопасностью, любовью и принятием в своей семье от родителей. Принятие роли отца или матери. Ранее мы сказали о важности осознанного родительства. Когда оба родителя понимают, что они делают и для чего, то любые сложности и трудности, которые встречаются на выбранном пути, это только вопрос времени и приложения сил. Другими словами, если родители малыша — две взрослые, самодостаточные личности, то проблем с принятием новых ролей не будет. Зрелость в психологии — это естественное развитие личности, достижение ей высокого уровня мышления, умственных способностей. Взрослый человек умеет анализировать получаемый опыт, сопоставлять действия с результатом. Личностная зрелость включает в себя не только собственное мировосприятие, стремление к самореализации и психическое состояние, но и адекватное социальное и профессиональное взаимодействие. Конечно, в молодой паре даже самодостаточных и взрослых людей, и возраст здесь ни при чем, могут быть сложности адаптации к новым проявлениям друг друга. Муж теперь не только муж, но и отец. Супруга — не просто любимая женщина, но и мать. Бытовые трудности, новый уклад жизни, иногда кардинально меняющий жизнь молодых родителей, стресс и физическая усталость. и тому подобное. Ранее мы говорили о важности иметь мотивацию стать родителем. Я беру на себя ответственность и ничего не требую взамен. Здесь расширим это понятие. Я беру на себя ответственность и ничего не требую взамен ни от ребенка, ни от партнера. Если с такой установкой согласен и муж, и жена, то даже в самые напряженные периоды взаимоотношения молодые родители будут выстраивать как партнерские и в новых ролях поддерживая друг друга. Где-то один возьмет на себя больше обязанностей, помогая другому. Где-то наоборот, отпустит контроль, позволяя супругу проявляться, решать, делать по-своему. Ведь когда в паре нет тревоги, что отношения держатся только на одном партнере, или еще хуже, только на ребенке, или наоборот, что союз двоих именно малыш лишил легкости, свободы, а еще работы, самореализации, разрушил здоровье, а то и сами отношения, то перед молодыми родителями открывается новый мир, полный радости, улыбок, приятных достижений их малыша. Считается, что женщине проще принять материнство. Во-первых, гормоны, вырабатывающиеся в теле мамы во время беременности, родов и после, помогают. Во-вторых, женщина находится с малышом с самого зачатия. И если беременность, особенно первая, даже самого ожидаемого малыша, может казаться чем-то нереальным, непостижимым, то роды с их сильнейшим физическим напряжением, болью, определенной степенью эмоциональных переживаний, тревоги максимально заземляют женщину, готовя к встрече с малышом лицом к лицу. А для молодого папы все сложнее. Для него растущий живот жены может казаться еще более нереальным и непостижимым явлением, особенно с выпирающей или толкающейся из него ножкой на поздних сроках. Началом реального стресса для мужчины может быть фраза жены «началось» про схватки. И у него есть несколько часов, сутки, в течение которых он номинально приобретает новый статус – отец. Здесь важно отметить, что мужчина включается в отцовство через приглашение женщины. И, что очень важно, через искреннее разрешение и доверие мамы ребенок после рождения также впускает в свой мир второго по значимости, временно второго человека – отца. Пример. Клиентка на приеме рассказала. «Мой муж всегда говорит, что семья – это когда двое и дети. Сколько бы времени знакомые пары не жили вместе, он никогда не считал их семьями. И нас, до появления детей, он считал исключительно парой. В смысле, сегодня вместе, завтра можем разбежаться». Было интересно, почему он так категоричен, и вот его ответ. «Мне одному много не надо. Мне даже ремонт не принципиален. С женой вдвоем, конечно, требуется больше, но все равно как будто наш максимум — это с рюкзаком на плечах. А вот появление детей — это уже мотивация. Причем во всех сферах жизни. Круг общения, образование и карьерные амбиции, жилье, страна проживания. Если семья, то это турборежим и работы, и отдыха, и проживания жизни. И эта вовлеченность в жизни дает такой кайф, когда получается. А не слишком ли напряженно все эти достижения ради семьи, если уровень жизни, статусности, должность и зарплата не твои приоритеты в жизни? На что она ответила его словами. Дело не в усилиях, дело в смысле. Именно семья — это развитие и движение, остальное слишком временно. По-нашему, это отличный пример ответа взрослого и ответственного мужчины. Итак, как же мужчины принимают новую роль, роль отца? Происходит это через принятие новой ответственности, повышение уровня притязания к себе, успешное проявление в роли кормильца. А если говорить непосредственно о том, как это выражается на практике, то папа — это не тот, кто ждет, пока несмышленыш заговорит, чтобы объяснить ему математику или научить играть в шахматы. Папа — это мамин помощник. Тот, кто готов подстраховать со сменой подгузников и их выбором, с приготовлением молочной смеси и ее покупкой, с ночным дежурством у детской кроватки и укачиванием плачущего малыша. Почему это важно? Потому что в младенчестве и физическая, и эмоциональная составляющая развития малыша лежит на родителях. Значит, если мама устала, заболела, вынуждена отойти или уехать по делам, рядом важно иметь человека, который на 100% может ее заменить. Включенность отца в заботу о малыше не по долгу, а по любви не только помогает возникновению эмоциональной связи папы и малыша, но и, естественно, ведет к проявлению в мужчине роли отца. На тему принятия ролей не только отца, но и матери можно писать отдельную книгу, но главный посыл в следующем. Если есть проблемы с принятием на себя роли родителя, например, я боюсь взять малыша на руки, я ему что-то сломаю, я за себя-то не могу отвечать, как я о ребенке буду заботиться, нам еще гулять хочется, а тут одни пеленки-распашонки начались, я деньги зарабатываю, а жена пусть за дочкой смотрит, то проблемы кроются не в ребенке. Проблема заключается в качестве созревания психики мамы и папы как взрослых людей и в готовности взять ответственность не только за себя, но и за своих детей. Если мужчина или женщина боятся не справиться, избегают принятия важных решений, то стоит с этим запросом идти к психологу. Ограничивающие установки или тотальная неуверенность в себе требуют глубокой, деликатной терапии. Не стоит ограничиваться сожалениями о том, что я не чувствую себя матерью, или мне хочется пожить для себя, я еще молодая, чтобы запирать себя дома с ребенком. Что делать нельзя с новорожденным ради его психического здоровья? Пойдем от обратного, то есть от и ныне живых вредных советов, которые давал знаменитый американский доктор Спок во второй половине 20 века, которыми, к сожалению, пользовались неопытные родители во многих странах, включая нашу. Три наиглавнейших и наивреднейших. Не балуйте ребенка, не носите его на руках, а то привыкнет. К сожалению, это так не работает. Не научится ребенок дисциплине, если его с младенчества воспитывать в ежовых рукавицах. Не гарантирует это ни его будущую самостоятельность и умение справляться с трудностями, ни то, что он не станет капризным и не будет вить из родителей веревки. Скорее, наоборот. Такое строгое, даже суровое отношение к ребенку — прямая дорога к тому, что у малыша и взрослого, в которого он вырастет, будут проблемы с адаптацией к условиям жизни и с взаимодействием с другими людьми. Он или ожесточится и будет изгоем, или всю жизнь будет проситься на ручки и в прямом и переносном смысле, пытаясь закрыть тот неосознаваемый голод тепла, безопасности, принятия, которые дают руки мамы, ее объятия, прикосновения. Поэтому нельзя отказывать малышу в близости. Кормить нужно по часам, нечего держать у груди долго. Эти фразы особенно часто можно слышать при грудном вскармливании. Питание — это базовая потребность. Наличие питания на постоянной основе, по принципу «протянул ручку, достал», это девятимесячная привычка малыша, когда он постоянно получал питательные вещества через пуповину. Кроме того, каждому младенцу требуется время, чтобы перестроиться на новый режим и жизни, и питания, которое теперь порционное. А желание есть теперь приходится сигнализировать криком. Такие перебои в питании — важная составляющая ощущения безопасности. Чувствует ли маленький себя в безопасности, когда его базовая потребность в еде не удовлетворяется, когда ему хочется, а на крик никто не приходит? Конечно, нет. И пока мама высчитывает минуты по умной книжке, ребенок как минимум в стрессе, как максимум уже получает и переживает травму, из которой будут вырастать психологические отклонения от нарушения пищевого поведения до глубинного страха умереть от голода. Принцип кормления по требованию формирует чуткость мамы к потребностям младенца, помогает установить контакт с ребенком. На глубинном уровне психика малыша формирует доверие к миру, в котором можно жить, развиваться, получать удовольствие и проявлять себя. Поэтому важно кормить ребенка так и тогда, сколько и когда он хочет, чтобы не создавать искусственный дефицит и тревогу. Проорется и успокоится. Не успокоится. Его вырубит. отключит на время от действительности. Психика уйдет в режим «замри» от сильного стресса. «Меня оставили, а без мамы я не выживу, значит, умру». Эти слова вшиты в его подсознание. Если родители решают воспитывать младенца через такое самоуспокоение, то наша задача — помочь осознать, что на самом деле происходит с малышом в такие моменты и что будет означать его молчание. Такой воспитательный прием травмирует ребенка, попирая его базовую потребность безопасности. Впоследствии в психике сформируется такая установка, как, например, «Веди себя тихо, будь послушным и удобным, и к тебе подойдут, что-то дадут». Во взрослой жизни он будет также замирать в любой сложной ситуации, а не действовать, то есть защищать себя, свои интересы, близких, отстаивать свои права. Соответственно, если не подходить к плачущему ребенку, который голосом требует удовлетворить свои потребности, это преступление против детской психики.